Вы тогда поймали бы этого шпиона, и он не смог бы поджечь Дюка. Вот видишь, Макарони, к чему приводят всякие дурацкие страхи. Но я совсем не хотел поджигать шхуну. Я забрался в нее, чтобы найти кусочек сыра или окорока. Мне ужасно надоели все эти здешние бананы и кокосы. Я чувствовал, что слабею. А еще я хотел отыскать какую-нибудь одежду. Когда искал, мне почудились на шхуне чьи-то шаги. Я бросился прочь и уронил кокосовый светильник. Я его позаимствовал перед этим в одной пустой хижине. Я больше не буду. Король Катикали сказал, что раз этого кусая-фуфа, что означает болотная козявка, нельзя повесить по европейским правилам, остается поступить с ним по обычаю жителей Нуканука. С предателями и бессовестными лазутчиками здесь всегда обходились так. Защемляли их любопытный нос в пальмовом стволе, крепко, чтобы нельзя было выдернуть, и оставляли преступника в этом положении. Навсегда? Король объяснил, что мучения длились недолго. В жестокие непросвещенные времена рядом с приговоренными разжигали костер, а в ствол втыкали отточенный нож. Костер постепенно разгорался, осужденного паривало все крепче, но у него оставался выбор — изжариться совсем или отхватить себе нос ножом и освободиться. После этого он получал прощение. Сейчас обычаи смягчились, и с несчастным поступают гуманнее. Поджигают не костер, а небольшой фитиль, который ведет к бочонку с порохом. Фитиль горит несколько минут, и у осужденного есть некоторое время подумать, вознестись к предкам, разом окончив мучение, или, опять же, освободиться с помощью ножа. Сыщик Нулс затрясся и хотел упасть на колени, но ему не дали. Шкипер Джордж выразил сомнение, стоит ли изводить целый бочонок пороха для такого недостойного субъекта, а Гвоздик просто прошептал. «Ой, не надо!» Его Величество разъяснил, что можно прибегнуть и к еще более милостивому наказанию. Недалеко от защемленного преступника поставить блюдо с аппетитно пахнущей едой. Правда, зажатый в дереве нос не так хорошо ощущает запахи, но все-таки чувствует, особенно когда наказанный проголодается, а выбор все тот же — отправиться к предкам, только не от взрыва, а тихо от голода, или расстаться с носом. На этом и порешили. Воины короля повели несчастного господина Шпицназа на поляну позади деревни, где торчал голый ствол от сожженной молнией пальмы. Нулс жалобно конючил, чтобы его отпустили. Тогда он сразу уплывет с Нуканука. Говорил, что к острову прибило ялик, сорванный с фигуреллы, и он спрятал эту лодку в береговых зарослях. Вот на этом суденушке он и отправится в море. Лучше уж погибнуть в открытом океане, чем здесь. А может быть, ему и повезет, доплывет до другого острова или будет подобран проходящим судном. Но ему говорили... Какой хитрый! Простите, я больше не буду! Шпицназа хныкал совсем как ученики, которых он в школе приглашал для воспитательной обработки тростью. Но Гвоздик не злорадствовал. Ему было не по себе. Только спорить он боялся. Очень уж единодушно все решили защемить поджигателя. Остатки пальмы расщепили топориком. Ну, спрошуса вынудили сесть, чтобы ствол проходил у него между колен. Половинки ствола развели, заставили сыщика засунуть между ними длинный шпионский нос. Щель крепко взяла господина Шпицназа в плен. Он гнусаво завопил, задергался, но напрасно. Гвоздик поскорее ушел, ему было тошно. К вечеру он пробрался на поляну со сломанной пальмой. Зрители давно разошлись, и теперь здесь никого не было. Кроме Нуса, разумеется. Господин Шпицназа сидел в прежней позе, осторожно поматывал головой и тихонько скулил. Гвоздик подошел ближе, встал сбоку. Сыщик Нус услыхал, скосил на него глаз. В глазу было страдание. «Сами виноваты». «Конечно, виноват! Я все понял! Если бы меня простили, я стал бы совсем другим человеком. Попроси за меня, Дик, а? Меня не послушают. Ну тогда отрежь для меня хотя бы кусочек свинины. Очень хочется кушать. Гвоздик оглянулся, не видит ли кто его преступную доброту. Взял воткнутый в пальмовый ствол нож, отрезал от куска мяса вкусный пахучий ломтик и дал господину шпицназе. Тот сунул мясо между деревом и подбородком, укусил, заурчал и опять захныкал. Конечно, я только продлеваю свои мучения. Но что делать? Отрезать себе нос я все равно не смогу. Гвоздику было и противно, и жаль этого глупого шпиона. Зачем отрезать-то? Совсем, что ли, монету? Расковыряйте ножом вокруг носа дерева. За ночь успеете. И уматывайте с острова, пока целы. Ялик-то ваш никто не искал пока. Значит, он на месте. Плот строили из деревьев Као-Кио и остатков милого дюка. Просторный, прочный, с большой плетеной каютой на корме и высокой мачтой для Марселя и Брамселя от шхуны. Связывали бревна, стучали молотками, настилали палубу, вытесывали рулевые весла. Папаша Юферс готовил на костре завтраки, обеды и ужины. Гвоздик помогал то ему, то строителям, но работников хватало и без мальчишки, поэтому у Гвоздика было время, чтобы поиграть с ребятами или погулять вокруг деревни. Сначала Гвоздик не решался в одиночку уходить далеко от хижины, однако в конце концов осмелел. Особенно, когда выяснилось, что никакого ихапури на Караи-Мараи не было. В джунглях было интересно и очень красиво. Солнце протыкало воздух золотыми спицами, на лианах горели желтые и ярко-алые цветы. Пестрая птичья мелочь шуршала в листьях и порой вырывалась на свет, как залп из елочной хлопушки. А над травой и пушистыми головками паи-паи летали голубые и желтые с переливчатыми узорами бабочки. Когда вернемся домой, попрошу дядю Ю купить цветные карандаши и краски и попробую нарисовать все это. Только сумею ли? Рисовать он и раньше любил, но это были картинки с кораблями, солдатиками и рыцарями. А сейчас хотелось, чтобы рисунки были не как игры в войну, а получилась бы вот такая спокойная и разноцветная жизнь. Однажды Гвоздик отошел далеко от деревни, оказался на круглой поляне. Бирюзовая бабочка-великанша села на широкий, как сковородка, лист, в шагах в пяти от Гвоздика. Он стал подкрадываться, чтобы рассмотреть как следует, и холодные костлявые руки схватили его за бока. Гвоздик взвизгнул, но чужая ладонь зажала ему рот. Он услышал зловещий шепот и увидел себя в лапах сыщика Нуса. «Тихо, дитя мое, тихо!» Нус улыбался и прочно держал мальчишку, прижимая к себе. Холодные влажные пальцы сыщика играли на ребрах Гвоздика, будто на клавишах, а ладонь не давала дышать. Гвоздик замычал, задергал ногами от удушья, щекотки и ужаса. Господин шпицназа освободил его рот, но опять строго сказал: «Тихо!» Гвоздик увидел у своего живота кривой блестящий нож, тот самый. «Не дергайтесь, сударь! Теперь ваши коварные приемы бесполезны». «Зачем вы меня поймали?» «Когда обращаются к старшему, надо говорить «господин» и называть фамилию». «Что вы хотите сделать со мной, господин Нус? Ой, господин шпицназа?» «Сейчас мальчик пойдет с любимым учителем в одну уютненькую, всеми забытую пещерку, где когда-то предки нынешних дикарей складывали косточки съеденных пленников. Там я свяжу птенчику лапки и крылышки, чтоб не улетел. Ротик тоже придется завязать. Лишний шум нам ни к чему. И мальчик посидит в компании чистеньких белых черепов с дружелюбными улыбочками, пока господин Шпицназе ходит с письмом к друзьям и дядюшке. В письме будет сказано...